Я думаю, это нечто вроде эффекта электромагнитной индукции. Изменение цвета, несомненно, управляется низкоуровневым переменным магнитным полем. Безвредно для большинства людей, а для меня, ну, было не настолько плохо, как если бы мои накладки для ног сунули в микроволновку. Однако, ну, в общем, идея ясна. Улыбаясь, он поднялся на ноги. Айвин, весьма обеспокоенный, уже подобрал его разбросанные ботинки и треклятые накладки. Майлз не возражал, чтобы они остались у него. Сейчас он даже прикасаться к ним не хотел. Он почти вслепую качнулся к Айвину и пробормотал шепотом: «Вытащи меня отсюда». Положив ему руку на плечо, Айвин почувствовал, как Майлз дрожит от шока. Айвин коротко и понимающе кивнул и стремительно исчез в толпе великолепно одетых мужчин и женщин. Некоторые из них уже начали расходиться. Торопливо появился посол Берно и присоединил свои обеспокоенные извинения к громкому Соло Иенару. «Не желаете ли обратиться в медчасть посольства, лорд Форкосиган?» — предложил Берно. «Нет, спасибо. Потерплю, пока мы не доберемся до дому. Благодарю вас. И поскорее, пожалуйста». Берно кивнул и обратился ко все еще рассыпающемуся в извинениях Иенару. «Лорд Иенару, боюсь...» «Да-да, немедленно выключите ее», — ответил Иенару. «Я пришлю своих слуг, чтобы они тотчас же демонтировали ее. Я и подумать не мог. Всем остальным, казалось, так нравилось. Необходимо переделать ее или уничтожить. Да, немедленно уничтожить. Мне так жаль. Это такой конфуз». «Да ну», — подумал Майлз. При первой же представившейся возможности продемонстрировать его физическую ущербность перед максимально широкой аудиторией. «Нет-нет, не уничтожайте ее», — ужаснулся посол Берно. «Но, безусловно, ее должен обследовать инженер по безопасности, чтобы внести изменения или, возможно, повесить предупредительные надписи». С краю рассеивавшейся толпы вновь возник Айвин и показал Майлзу поднятый большой палец. После еще нескольких минут мучительных светских любезностей Форобьев и Айвин сумели проводить Майлза к лифтовой шахте и вниз, к ожидавшей их машине Бароярского посольства. Майлз рухнул на мягкое сиденье и сел, скалясь от боли и часто дыша. Айвин поглядел, как его трясет, стянул свой китель и набросил Майлзу на плечи. Майлз не сопротивлялся. «Ладно, давай-ка оценим повреждения», — потребовал Айвин. Он закинул пятку Майлза к себе на колени и закатал штанину. «Черт, должно быть больно!» «Весьма», — выдавил Майлз. «Едва ли это была попытка покушения, однако», — произнес Форобьев и задумчиво сжал губы. «Нет», — согласился Майлз. «Берно сказал мне, что сотрудники из его службы безопасности обследовали скульптуру перед установкой. Разумеется, искали взрывные устройства и жучки, но сочли ее чистой». «Уверен, что так и было. Она никому не могла причинить вреда, кроме меня». Форобьев легко уловил ход его мыслей. «Ловушка?» «Если так, то чрезвычайно изощренная», — заметил Айвин. «Я не уверен», — ответил Майлз. «Так и задумано, чтобы я был не уверен. В этом вся прелесть. Подготовка должна была занять дни, а то и недели. 2 недели назад мы и сами не знали, что летим сюда. Когда скульптуру доставили в Мариллаканское посольство?» «Со слов Берно, прошлой ночью», — ответил Форобьев. «Даже до нашего прибытия. И до нашего небольшого столкновения с человеком без бровей. Вряд ли эти два события могут быть связаны. Или все-таки могут? Как давно для нас зарезервировали места на этот вечер?» «Посольство получили приглашение где-то 3 дня назад», — ответил Форобьев. «Для заговора чертовски мало времени», — сделал наблюдение Айвин. Форобьев обдумал сказанное. «Думаю, я должен согласиться с вами, лорд Форпатрил. Значит, будем считать это несчастным случаем?» «Предварительно», — ответил Майлз. «Это не несчастный случай. Меня подставили. Лично меня. войну узнают по первым залпам. Если не считать того, что обычно известно, из-за чего она объявлена. Все это очень правильно, ручаться, что больше никто не застанет тебя врасплох. Но кто же тут враг? Лорд Иенару, держу пари, вы устраиваете потрясающие вечеринки. Не пропустил бы ни за что на свете.